Глава третья. Золотая дама. Чита Робинзонов собиралась покинуть Шанхай и выехать в Соединенные Штаты. Отъезд носил несколько спешный характер. Еще месяц назад сам Джек Робинзон не предполагал, что ему придется в скором времени покинуть Дальний Восток, и говорил своей златокудрой Эдит, что пройдут годы, прежде чем они снова увидят небоскребы Нью-Йорка и прерии Дальнего Запада. Но вот пришло письмо от главного отделения его фирмы из Чикаго с предложением немедленно выехать к месту новой службы в Южную Америку. Робинзон отнесся к этому известию с философским хладнокровием человека, уже достаточно мотавшегося по белому свету. Он был инженер по образованию и в качестве эксперта часто посылал со своей фирмой в самые забытые Богом уголки земного шара для того, чтобы ознакомиться с положением на месте и затем посылать официальные рапорты в совет директоров, которые в своей политике руководствовались всецело данными инженера Робинзона. Он пользовался неограниченным доверием и уважением в своей фирме, несмотря на сравнительно нестарый возраст в 37 лет. Он был дисциплинирован, малоразговорчив, исполнителен. Одно слово от совета директоров, и он укладывал чемодан, собираясь то в долину озера Чад, то в снега Аляски. Правда, с тех пор, как 2 года назад он женился на золотоголовой Эдит, ему неожиданно захотелось покоя, более оседлой жизни, семейного комфорта. Он намекнул об этом на одном из совещаний с директором-распорядителем. Тот усмехнулся и потрепал его по плечу. «Я могу это устроить, Робинзон», — весело заметил он. «Но едва ли вы найдете тихую пристань в обществе Эдит. Я знаю ее с детского возраста. Она мечтательна, взбалмошна и темпераментна. Вы ищете покоя, а она — житейских бурь и треволнений». Робинзон пожал плечами, улыбаясь. «Мы любим друг друга, господин Блэквуд», — коротко ответил он. «И Эдит уже не маленькая девочка, ей 27 лет». «Знаю», — кивнул головой Блэквуд. «Я помню только один случай, лет 5 тому назад, когда она поссорилась с матерью и пропала из дому. 2 недели вся американская полиция искала ее, подозревая похищение. А на 3-ю неделю она преспокойно вернулась домой, объяснив матери, что теперь она успокоилась и не сердится на мать. Оказалось, что она просто переехала на Ист-Сайд и поступила продавщицей в маленький магазинчик. Во-первых, для того, чтобы испытать новые ощущения, будучи бедной продавщицей в мрачных кварталах Нью-Йорка, а во-вторых, чтобы как-то просуществовать вообще. 2 недели ее вполне удовлетворили». «Да, она рассказывала мне об этом случае», — слегка усмехнулся Робинзон. «Этот случай очень ярко характеризует ее, мой мальчик», — поучительно заметил Блэквуд, закуривая новую сигару. «И не думайте, что 5 лет утихомирили ее бурлящую натуру. Ей все так же хочется объять необъятное, узнать что-то новое, неизведанное. Я отправлю вас на Дальний Восток», — после некоторой паузы добавил Блэквуд. «В Шанхай. Вы произведете ревизию нашему шанхайскому отделению и системе разработки наших рудников в долине реки Янзы. А Эдит будет интересно повидать Китай и убедиться лично, насколько были правы Мирбо и Пьер Лати, описывая таинственный Восток». После этого разговора Чита Робинзон выехала на президенте Джефферсоне в Шанхай. Джек — молчаливый, рассудительный, хладнокровный, и Эдит — вся трепещущая, порывистая, жадно впитывающая в себя новую, незнакомую для нее жизнь и обстановку. По приезде в Шанхай Чита Робинзонов поселилась в уютной небольшой вилле по Баблинг-Велл-Рот, самой красивой и широкой улице города, полной зелени, с неумолчно звенящими цикадами в жаркие дни шанхайского лета. В то время как Джек добросовестно работал в конторе и выезжал на инспекторские осмотры рудников в долину реки Янзы, Эдит весело проводила время в Шанхае, веселилась на самых различных пати, выезжая танцевать в Старый Карлтон, купаться и загорать в Циндао, лазить по горам в Маканшане, отдыхать в Питайхо и покупать сокровища китайской старины в Пекине. Вокруг молодой, привлекательной, веселой женщины с эффектными золотыми локонами быстро образовался круг поклонников. Управляющие крупных иностранных контор, молодые дипломатические чиновники из местных консульств, таможенники и так далее, и так далее. Эдит веселилась, флиртовала, но никто из поклонников не мог похвастаться серьезной победой над златокудрой Эдит. Самые отъявленные сплетники и сплетницы из среды старых дев и брюск иностранного общества не могли создать сплетни и грязные слухи вокруг Эдит в связи с именем какого-либо определенного поклонника. По всем внешним признакам, Эдит любила своего молчаливого мужа и была верна ему. «Очаровательная женщина, хотя и легкомысленно», — говорили одни дамы. «Тонкая штучка и хитра, как черт», — ворчали другие, не находя все же никаких более веских данных к своим определениям. Так незаметно промелькнули 2 года, когда за месяц до убийства сеньора Толедоса Джек Робинзон явился однажды вечером домой и за ужином сообщил Эдит. «Дорогая, сегодня я получил письмо от старика Блэквуда. Меня вызывают в Рио-де-Жанейро. Наша компания приобретает там новые большие рудники. Ей необходимо знать мое мнение, как эксперта, об этих рудниках. На этот раз я думаю, что мы задержимся в Южной Америке на несколько лет. Ты найдешь себе новых друзей и знакомых, и также не будешь скучать, как и здесь. Прежде всего, мы не будем жить в Рио-де-Жанейро, а в маленькой вилле на берегу моря, вдали от городской пыли и шума. А кроме того, самое главное, я буду зарабатывать там в 2 раза больше, чем здесь, в Шанхае». Тени наступающих сумерек не дали возможности Робинзону заметить, как сильно побледнело лицо его жены при этом известии. Она выпрямилась в своем кресле, и тонкие пальцы ее судорожно сжали веер, находившийся у нее в руках. «Уехать?» — переспросила она немного дрогнувшим голосом. «Уехать из Шанхая?» «Что ж поделаешь?» — пожал плечами Джек. «Мне самому нравится Шанхай, да и ты, кажется, не скучала в нем», — с добродушным укором в голосе добавил он. «Но успокойся, милочка, Рио-де-Жанейро — прекрасный город, он понравится тебе». Эдит хотела что-то сказать, но потом раздумала и промолчала. Только легкий веер треснул в ее руке и сломался. Отъезд был назначен на середину сентября. Последний месяц перед отъездом из Шанхая Эдит резко прекратила все приемы и увеселения. Она много времени проводила дома, читая все один и тот же роман, и выходила только в кино. Правда, раз или два она выезжала в закрытом такси в каком-то неизвестном направлении и возвращалась обратно с лихорадочным румянцем на щеках и с блестящими от какого-то сильного возбуждения глазами. Но никто, кроме верной амы-китаянки, не знал об этих редких и таинственных отлучках из дома златокудрой Эдит Робинзон. Днем, накануне отъезда из Шанхая, в доме Робинзонов царил полный разгром. Исчезли дорогие ковры и бесчисленное количество изящных безделушек с этажерок. Картины, купленные Эдит в Пекине, были сняты со стен и упакованы. В спальне также стало неуютно. Повсюду валялись вещи, стояли чемоданы и сундуки. Джек Робинзон методично и неторопливо укладывал свои костюмы в большой дорожный чемодан. Это дело он никогда не доверял слугам, предпочитая сам знать, где и что лежит у него в пути. К такому же порядку он приучил и Эдит. Она, хорошенькая, в легком кимоно, открывающем ее стройные ноги, также возилась над своим огромным чемоданом, укладывая какие-то безделушки, карточки, письма и другие сувениры. «Ты читала сегодня газеты?» — неожиданно спросил Джек, стоя спиной к своей жене и возясь над чемоданом. «Нет», — равнодушно ответила Эдит, думая о чем-то далеком и чуждом этой комнате и этим раскрытым чемоданом. «В деле убийства сеньора Толедоса произведен первый арест», — спокойно сообщил Джек. Эдит вздрогнула. Руки ее бесцельно перебирали письма в ящике чемодана. «Арест?» Делано спокойным тоном, переспросила она. «Кого же арестовала полиция?» «Старого боя сеньора Толедоса», — пояснил Джек. «Своими показаниями и наследствием он возбудил подозрения против самого себя, и в результате полиция нашла необходимым задержать его, как соучастника убийства. Жаль, что мы уезжаем и не узнаем, чем кончится эта история. Я хорошо знал Толедоса. Встречался с ним несколько раз. Красивый парень. Да ты, конечно, тоже была знакома с ним». «Да», — медленно ответила Эдит каким-то странным тоном, на который занятый муж не обратил никакого внимания. «Да, я тоже была знакома с ним». Она бесцельно возилась около чемодана, а затем вышла из спальни на просторную веранду. Там она стояла долго, очень долго, бессмысленно глядя в зеленую гущу сада, пока голос Амы не вернул ее к действительности. «Что тебе?» — недовольно спросила Эдит, отрываясь от своих тяжелых дум. «Мастер Джек уехал на автомобиле в город и просил передать, что он вернется через час домой», — неторопливо ответила Ама. Эдит нетерпеливо пожала плечами. «Прекрасно. Это все. Можешь идти». «Нет, это не все, мисси. Внизу в гостиной сидит какой-то господин. Он прислал свою карточку и просит вашего разрешения повидать вас. Он говорит, что пришел по важному делу». «Хорошо», — также нетерпеливо воскликнула Эдит, выхватывая визитную карточку из рук Амы. «Как ты всегда тянешь? Кто это такой? Опять какой-нибудь комиссионер или дорожный агент?» Но при взгляде на карточку сердце Эдит дрогнуло, и краска сбежала с ее лица. Карточка гласила кратко. А. Прайс. Детектив. Ш. М. П. Шанхайская муниципальная полиция. Эдит стояла несколько секунд, сжимая карточку и сдвинув тонкие брови. Затем она глубоко вздохнула и спокойным тоном приказала ожидавшей ответа Аме: «Передай господину внизу, что я спущусь к нему через 5 минут».